Глава 88. Либби и сын. Судовой поставщик и бокалейщик. Когда Билли под дулом мушкета вылезал из повозки, он сразу увидел эту вывеску, которая говорила о том, что когда-то в этом строении был склад, а не тюрьма. Из той же повозки и еще двух, ехавших следом, вышло около 30 офицеров. Как и остальные, Билли был измучен, голоден и испуган. По дороге к тюрьме Либи повозки долго ехали мимо зданий разного назначения и пустых участков земли. Когда они уже подъезжали, первым, что увидел Билли, были караульные формы, расставленные вокруг кирпичного здания через равные промежутки. В утреннем свете тюрьма выглядела суровой и неприглядной. Повозки остановились с той стороны, где здание имело 4 этажа. На другом конце, в верхней части наклонной улицы, этажей было 3. Говорили, что здесь над одной из дверей нацарапана надпись, известная всей армии Севера. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». «Стройся! В колонну по одному!» – крикнул скучающий сержант, подталкивая одних кулаком, а других дулом мушкета. Большинство пленных принимали свое положение с тихой решимостью. Пока они ехали в Ричмонд в грязном запшивленном вагоне, кто-то даже пытался бодро шутить. Но когда поезд добрался до вражеской столицы, шутки прекратились. Все держались спокойно, и только у одного тучного капитана артиллерии, который был на пару лет старше Билли, он заметил слезы на глазах, когда они выстраивались в колонну. «Смотрите туда!» – крикнул офицер, показывая на баржу, отходившую от причала недалеко от тюрьмы. Вся палуба была заполнена людьми в грязных синих мундирах. На шесте над рубкой болтался кусок белой ткани. Баржа разворачивалась вниз по течению. «Корабль-парламентер», – сообщил офицер, проследив за взглядом пленных. «Везет груз из таких же парней, вот из этого домика, для обмена. Только не все переживут дорогу. А теперь вперед!» Когда они заходили в дверь, Билли попытался найти на стенах знаменитую надпись, но не увидел ее. Впрочем, в тюрьме Либби было несколько входов. Они начали подниматься по скрипучим ступеням. Несколько человек сразу закашлялись из-за жуткой вони, пахло рыбой, табаком и чем-то едким. «Что за черт? Чем это воняет?» «Смола горит», – последовал насмешливый ответ. «От вас, янки, такой гнилью несет, что приходится регулярно тут все окуривать». Шагая следом за остальными, Билли пытался думать о жене. Вспоминал, что у него достаточно причин, чтобы цепляться за надежду. Наконец они зашли в огромную комнату без мебели, с высокими узкими окнами, скудно пропускавшими дневной свет. Здесь какой-то рядовой допросил каждого пленного, записывая в тетрадь имя, звание и часть. После этого он передал их капралу, который стоял у окна в расслабленной позе, заложив руки за спину. Взглянув на него, Билли почему-то вздрогнул. «Стройся! По 8 человек в ряд, начиная отсюда!» Капрал был цветущим, розовощеким парнем со светлыми локонами и сверкающими, как октябрьское небо, глазами. Когда пленные выстроились в шеренги, Билли оказался во второй. Капрал встал перед ними. «Джентльмены, я капрал Клайд Весси. Мне поручено приветствовать вас в тюрьме Либи, о гостеприимстве которой вы без сомнения наслышаны. Сейчас вы разденетесь догола, чтобы мы с рядовым мерчем смогли проверить вашу одежду и забрать деньги, а также все недозволенные предметы, которые могут оказаться у вас при себе». Снятые рубашки и брюки падали на пол. Грязные руки расстегивали пуговицы пропотевшего исподнего. Никто не возмущался. Еще в поезде охранники предупредили всех об обыске, и о том, что оставят им или нет деньги и личные вещи, часто зависит от настроения тех, кто его проводит. Выражение глаз капрала Весси и его тон надежд не вселяли. «Открой рот!» – рявкнул Весси майору в переднем ряду. Тот не пошевелился. Тогда капрал силой ударил его по лицу тыльной стороной ладони. Толстый капитан артиллерии, стоявший через 2 человека, вскрикнул от испуга. «Открой!» – повторил Весси. Разъяренный майор подчинился. Весси бесцеремонно запустил пальцы ему в рот и вытащил маленький, покрытый слюной бумажный рулончик, который был спрятан за щекой. Капрал развернул 10-долларовую банкноту, вытер ее об рубашку, спрятал в карман и пошел дальше вдоль шеренги. Дойдя до артиллериста, Весси усмехнулся, безошибочно почуяв слабость. После обычной проверки рта и подмышек он отступил на шаг назад. «Повернитесь и раздвиньте ягодицы». «Что? Послушайте, это же неприлично и не...» «Вы не можете знать о том», – перебил его капрал со сладкой улыбочкой. «Что прилично, а что неприлично в тюрьме Либби? Это решает только начальник тюрьмы, лейтенант Тернер, которому мы имеем честь служить». Он вскинул руку, схватил капитана за ухо и резко повернул его. Артиллерист завизжал, как девчонка. «Повернитесь, возьмитесь руками за свой зад и раздвиньте ягодицы, как было приказано». Продолжая улыбаться, сказал Весси. Несколько человек обменялись возмущенными взглядами. Билли был одним из них. Красный как рак, артиллерист повернулся лицом к стоящим во втором ряду и положил руки на ягодицы. Билли вспомнил, что рассказывали начальники здешней тюрьмы. Он был сторонником строгой дисциплины, учился в академии, но ушел оттуда по собственной воле в первый год учебы перед самым падением форта Самтер. Весси заставил капитана стоять в позорной позе 15 секунд, 20, 30. Бедняга уже начал дрожать от напряжения. Тюремщик протянул руку и ударил его сбоку по лицу. Капитан упал вперед. Мужчины из второго ряда поддержали его. И тогда он заплакал. Билли сдвинулся на полшага вперед. «Я бы на вашем месте не вмешивался», – тут же сказал ему Весси. «Позже это вам дорого обойдется». Билли помедлил, но все же вернулся на свое место. Обыск продолжился. Когда капрал двинулся вдоль второго ряда, у Билли пересохло во рту. Когда подошла его очередь, Весси наклонился и обшарил одежду, сваленную у его босых ног. «Что это?» – явно довольный спросил капрал, доставая тетрадь. «Мой дневник», – ответил Билли. «Личный». Весси выпрямился и медленно помахал тетрадью перед его лицом. «В Либби нет ничего личного, пока мы так не решим. Это книга. Регулярное посещение церкви научило меня не доверять книгам, особенно романам, и всем, кто их читает. Это мой долг христианина. Не просто содержать вас в плену, но и направлять вас на истинный путь. Я соберу вас у язычников», – так сказал пророк Езекииль. Книга пророка Езекииля, глава 36, стих 24. «А вы, янки, как раз они и есть, язычники. И вот прекрасный пример. Так что дальше пойдете без ваших безбожных книг». «Да он сумасшедший», – со страхом подумал Билли. «Мерч, держи». Капрал бросил тетрадь второму солдату, а после того, как тот поймал ее и сунул в карман, одарил Билли мимолетной улыбкой и подошел к следующему. Обыск продолжался. У Билли начали болеть ноги. Наконец Весси закончил и вернулся на свое место перед первой шеренгой, снова сложив руки за спиной. «Наконец-то мы сможем уйти отсюда и сесть», – подумал Билли. «А теперь, джентльмены, я считаю своим долгом и честью дать вам небольшое нравственное наставление», – проговорил Весси, расставляя ноги пошире для большей устойчивости. Один из пленных офицеров выругался. Капрал сверкнул на него злобным взглядом. Артиллерист продолжал тихо всхлипывать. «Наставление касается вашего положения в этой тюрьме. Как я уже сказал человеку, который прятал тетрадь, мы считаем вас не просто врагами, мы считаем вас язычниками. Вы...» Внезапно он шагнул вперед, схватил артиллериста за волосы и резко дернул. «Слушать, когда я говорю!» Рыхлая белая грудь капитана задрожала, когда он попытался сдержать рыдание. Громко дыша открытым ртом, Весси отступил назад. Его гладкое розовое лицо застыло от ярости. «Запомните все. Вы больше не офицеры. Вы больше не джентльмены. Ваше положение здесь – это положение нигеров. Нет, пожалуй, чересчур щедро. Вы ниже нигеров, и вы быстро научитесь это понимать, потому что отныне каждый ваш вздох и каждая минута вашей жизни, даже во сне, будет в моей власти. А теперь...» Последовала долгая пауза, протяжный вздох и, наконец, улыбка. «Покажите, как вы поняли то, что я сказал. Опуститесь на колени». «Какого черта?» – не выдержал Билли. «Ах ты, гребаная южная обезьяна!» – выкрикнул кто-то за его спиной. «Мерч!» – Весси махнул рукой. Рядовой ударил пленного прикладом по затылку. Офицер пошатнулся. Второй удар сбил его с ног. Весси опять улыбнулся. «Я сказал, на колени!» Тихо проговорил он. «Черномазые язычники!» «На колени!» Артиллерийский капитан, задыхаясь, упал на колени первым. Кто-то обругал его. Весси ринулся к третьему ряду и ударил того, кто не сдержал язык, потом схватил его за плечо и силой пригнул к полу. Пленные обменивались встревоженными взглядами. Никто из этих измученных людей не хотел связываться с сумасшедшим. Медленно, один за другим, они начали вставать на колени. Не подчинились только трое офицеров. Весси внимательно оглядел всю троицу и шагнул к тому, кто стоял ближе, к Билли. «На колени!» Снова мурлыкнул он, широко улыбнулся и уставился на Билли блестящими октябрьскими глазами. «Я требую», – с бешено колотящимся сердцем ответил Билли, «чтобы с пленными обращались в соответствии с правилами ведения войны. Вашему начальнику они наверняка известны, а вот вам нет». Он увидел, как к его лицу устремилась рука и попытался отклониться, но от усталости двигался слишком медленно. Пощечина оказалась гораздо сильнее, чем он ожидал. Он покачнулся, едва не упав. «Я ведь уже объяснял вам», — сказал капрал. «Здесь нет других правил, кроме моих собственных». «На колени!» Он впился ухоженными ногтями в голое плечо Билли. «Боже!» — выдохнул Билли, и на его глазах выступили слезы. Ногти Весси проткнули его кожу насквозь, а когда он нажал еще сильнее, выступила кровь. «Теперь ты еще и богохульствуешь! На колени!» Как не хотел Билли устоять, он почувствовал, что ноги его подводят. В голове застучало, как в неисправном механизме. Он стиснул зубы, сопротивляясь давлению руки капрала. Неожиданно Весси толкнул его, и, потеряв равновесие, Билли упал вперед, ударившись коленями об пол. Ладони скользнули по доскам, и длинная заноза вонзилась в правую руку. Он поднял голову и увидел, что капрал отвернулся. «Мёрч?» «Да, сэр». «Как его зовут?» «Хазард. Уильям Хазард, инженер». «Спасибо. Хочу запомнить», – прошипел Весси сквозь сжатые до бела губы. Потом перевел взгляд на двух других непокорных офицеров, после чего сначала один, а следом второй, опустились на колени. «Хорошо», – кивнул Весси. Билли с трудом сел на корточки. По рукам текла кровь из ран, оставленных ногтями капрала. Он увидел, как воспаленные глаза снова остановились на нем, словно запоминая. К 5 часам ветер усилился, из почерневшего неба грянул облажной дождь, неистовый ливень. Гром грохотал, как массированный орудийный обстрел. Ури как раз шел через ротонду Капитолия, когда разразилась гроза, и в здании стало совсем темно, потому что газовые лампы еще не зажгли. В полутьме он наткнулся на какого-то офицера и в изумлении отступил на шаг назад. «Джордж, я не знал, что ты в Ричмонде». «Да», — ответил его старый друг Пикет каким-то странным отстраненным тоном. Длинные волосы Пикета были растрепаны, под глазами залегли тени. «На какое-то время», — добавил он, — «по служебным делам. Рад вас видеть. Надо как-нибудь встретиться». Последние слова он произнес уже через плечо, быстро уходя в темноту. От сильных раскатов грома мраморный пол вибрировал. «Он меня не узнал», – подумал Ори. «Что это с ним?» На самом деле он знал причину. Об этом уже говорили все. После настоящей бойни на кладбищенском холме, куда он повел свою дивизию, прежде веселый и беспечный Пикет превратился в сломленного, испуганного человека. Ори неподвижно стоял в центре ротонды, думая об этом. Все здание содрогалось, как будто сама природа хотела разорвать его на части. В тот же день в Вашингтоне Джордж получил замусоленный конверт, отправленный с помощью 3-центовой марки, наклеенный в Lehigh Station. Но откуда он пришел туда, было неясно. Странно. Джордж разрезал конверт, развернул письмо, взглянул на подпись и охнул. Ори не просто был теперь в Ричмонде, он был там вместе с Мадлен. Они наконец-то поженились. Джордж в изумлении качал головой, читая письмо, явно отправленное в Пенсильванию каким-то нелегальным путем. Судьба удивительным образом вела двух друзей сходными тропами. Как и Джордж, Ори с трудом выносил большую часть своих обязанностей в военном министерстве. Несмотря на общий невеселый тон послания, оно вызвало у Джорджа улыбку, пока он читал его. Сначала один, потом вслух для Констанции, потом снова несколько раз наедине с собой, пока, наконец, бережно не отложил письмо к самым памятным вещам. Никто из сидевших в баре отеля не смеялся. Слышались только негромкие разговоры. Да из чего было веселиться? Даже погода этому не способствовала. Жара отступила, но ее сменила гроза такой силы, что, казалось, она могла сравнять с землей весь Ричмонд. Стараясь не обращать внимания на недовольное бормотание вокруг, Ламар Пауэлл составлял набросок письма своему мастеру на мексиканский рудник. Устроившись за столиком в дальнем углу, подальше от посторонних глаз, он уведомлял мастера о том, что в ближайшие 12 месяцев приедет сам, чтобы возглавить работы. После того, как он, наконец, был доволен результатом, Пауэлл принялся размышлять о том, как отправить письмо за пределы Конфедерации. Он не доверял нелегальным почтовым курьерам, действовавшим между Ричмондом и Вашингтоном. Многие из них были обычными мошенниками и часто просто топили пачки писем в ближайшем болоте или ручье и исчезали со своими жалкими барышами. И все же это был самый быстрый и самый прямой способ переправлять корреспонденцию через расположение противника. Возможно, для надежности ему следовало нанять курьера, а копию послать обходным путем, на Бермуды, через Уилмингтон. Так он сможет... С запозданием на долю секунды Пауэлл услышал скрип мокрых ботинок. Он быстро сложил исписанный лист бумаги и посмотрел на человека, чья тень упала на столик. Перед ним стоял очень толстый, высокий мужчина в несвежем костюме, который своими непомерными размерами больше напоминал палатку. У него были темные волосы, хитрые глаза и лицо заговорщика. «Я имею честь говорить с мистером Ламаром Пауэллом». Толстяк облизнул губы. Пауэлл пожалел, что не взял свой четырехзарядный шарпс. Что если это гора жира, один из тех шпионов Уиндера, которые выискивают недовольных политикой президента? «Что вам нужно?» – не слишком вежливо спросил он. Слегка смущенный резкостью, незнакомец неловко откашлялся. «Мне вас указали как мистера Пауэлла. Я ищу вас уже несколько дней. Меня интересуют... кое-какие ваши планы. Могу я сесть и объяснить?» «О, прошу прощения. Я капитан Беллингхэм». В тот же вечер Бент праздновал победу, напившись до бесчувствия в своем пансионе. Мистер Ламар Пауэлл оказался ушлым типом. Он ни словом не подтвердил своего участия в каком-либо заговоре против правительства и ничем не намекнул, что такой заговор вообще существует. Но его глаза, жесты и недомолвки не оставили Бенту никаких сомнений. Пауэлл, безусловно, был замешан, а значит, нуждался в надежных людях, коим точно мог стать человек, который родился в Мэриленде, сочувствовал Югу, служил у генерала Лонгстрита и недавно получил ранение. Однако одной лжи было недостаточно. Чтобы Пауэлл ему поверил, от него требовалось со всей искренностью выдать за свои некие весомые убеждения. Это было рискованно, но необходимо. Он сказал, как ему больно видеть то, что происходит на юге, когда война, по сути, проиграна, и великие идеи испоганены королем Джеффом Первым, что мечтает увидеть свержение диктатора, если не голосованием, то любыми другими средствами. Пауэлл выслушал его, а потом пошел на небольшую уступку. Весьма уклончиво он сказал, что обдумает слова капитана еще раз и, возможно, свяжется с ним по указанному адресу, если, конечно, для этого будут веские причины. Он не утверждал, что это случится обязательно, однако его поведение говорило именно об этом. Далее Пауэлл потребовал объяснить, где и от кого капитан услышал о нем. Бент отказался отвечать. Такое неповиновение было рискованным, и все же он не мог допустить, чтобы Пауэлл посчитал его слабым. Подобная уступчивость могла помешать ему попасть в ближний круг этого человека. Поэтому Бент упорно настаивал на том, что не может раскрывать своих источников. Оставив Пауэлла в баре отеля, Бент напился в своем пансионе и приготовился ждать. Неделю, месяц, сколько понадобится. А пока у него был еще один маленький план, раз уж он оказался в одном городе с Ори Мэйном. Мэйн об этом ничего не знал, так что у него было преимущество. На следующий день, в половине седьмого, Эштон вышла из дома на Грей-стрит. Вечер был прохладным, с северо-запада продолжали наползать отвратительные черные тучи. Дурная погода установилась надолго, но после невыносимой жары дышать стало легче. Натягивая перчатки, Эштон быстро спустилась по ступеням высокого парадного крыльца. Она думала только о предстоящей встрече с Пауэллом, поэтому не заметила человека, скрытого тенью одной из больших кирпичных колонн у основания крыльца, и вздрогнула, когда он резко шагнул ей наперерез. «Миссис Хантон? Как вы смеете меня пугать? О!» Она схватилась за шляпку, которую едва не унесло ветром, и тут узнала его. Грузная фигура в темном суконном костюме, жирное лицо под широкополой шляпой. Они уже виделись однажды, но Эштон забыла его имя. Под мышкой он держал длинный кожаный футляр в виде трубки. «Простите, я не хотел вас пугать», – заговорил он, бросая взгляд на дом. «Нет ли тут поблизости места, где мы могли бы поговорить наедине? Напомните ваше имя. Капитан Эразм Беллингхэм». «Да, верно. Из корпуса генерала Лонгстрита». «Боюсь, теперь из инвалидного корпуса», – ответил Бент, напустив на себя мировую скорбь. «Меня комиссовали». «Когда вы явились ко мне в первый раз, вы говорили, что вы друг моего брата». «Мне очень жаль, если у вас осталось такое впечатление. Я не друг, а просто знакомый. Но тогда вы дали понять, что питаете к полковнику Мэйну не слишком теплые чувства. Назовем это так. Поэтому я и вернулся сегодня, сразу как только смог, после того, как выписался из госпиталя Чимбурасо». «Капитан, я кое-куда спешу и уже опаздываю, так что переходите к делу». Толстые, как сосиски, пальцы постучали по футляру. «У меня тут одна картина, и я просто хотел показать ее вам. Я не пытаюсь ее продать, миссис Хантон, ничего подобного. Но, думаю, вам она покажется чрезвычайно интересной». В тот же вечер Чарльз приехал на ферму Барклай. Он позвал с собой Джима Пиклза, по дороге сказав ему, что у него роман с вдовой Барклай. Джим радостно завопил и начал размахивать шляпой, на которой теперь красовалось индюшачье перо. Пиклз подражал Стюарту, только вот страусиного плюмажа раздобыть не смог. Хотя Джим счел его признание хорошей новостью, сам Чарльз в глубине души по-прежнему сомневался в собственном здравомыслии, несмотря на то, что чувства его не изменились. При встрече Гус тепло обняла его и поцеловала, а потом ушла распорядиться, чтобы к ужину зарезали двух кур. «Да ты везунчик, Чарли!» Джим ткнул его локтем. «Она просто красотка!» Чарльз молча попыхивал трубкой из кукурузного початка, грея босые ноги перед кухонным очагом. Дождь был сильным и холодным, и они с Джимом промокли насквозь. За ужином сначала все весело болтали, но разговора о войне было не избежать. Со дня на день ожидалась новая осада Чарльстона. На западе Роллс-Кран стеснил Брега. На прошлой неделе, после 25-дневного рейда через Кентукки и Индиану, храбреца Моргана захватили в плен у Салейнвилла в Огайо. Ничего приятного и утешительного во всем этом не было. Августа сказала, что была в ужасе от недавних бунтов в Нью-Йорке, в которых погибло множество как белых, так и черных. Прежде чем подоспела армия Мида из Пенсильвании, чтобы усмирить беспорядки, мятежники уничтожили собственности больше, чем на 2 миллиона долларов. Однако ее слова вызвали спор. «Этому как раз лучше порадоваться, Гус. Нам нужна любая помощь», – возразил Чарльз. «Как ты можешь так говорить? Это уже не война, а резня. Там резали женщин, детей забивали камнями». «Согласен, это отвратительно. Но мы больше не можем проявлять мягкость. Даже когда мы выигрываем, мы проигрываем. В каждом сражении обе стороны теряют людей, лошадей, оружие. Янки могут себе это позволить, у них много всего. А мы не можем. И если они найдут, наконец, хорошего командующего, нам конец». «Ты говоришь так кровожадно», – содрогнулась Августа. «А ты как судья». Чарльз уже терял терпение. На ее лицо вернулась прежняя, слегка вызывающая улыбка. «Мы с мистером Попом гадаем о причине твоего дурного настроения». «Мое настроение не имеет отношения», но Августа уже начала цитировать, перебив его. «Быть может, несчастлив в любви?» Она чуть помедлила. «А может, еще не обедал?» Обгладывая куриное крылышко, Джим спросил. «А кто этот мистер Поп? Местный фермер?» Поэт, которого обожает миссис Барклай, тупица. Чарльз, это грубо, заметила Августа. Да, вздохнул он. Прости, Джим. Да ладно, забыли, ответил Джим, не поднимая глаз. Мне все-таки хотелось бы узнать, почему ты так раздражен, Чарльз, сказала Августа. Да потому что мы проигрываем, черт побери. Он с такой силой стукнул трубкой по очагу, что она треснула. Позже они уладили ссору, причем инициативу взяла на себя Августа и дважды занимались любовью с полуночи до рассвета. Но неприятный осадок остался. На следующий день облака развеялись, и мужчины пустились в обратный путь к лагерю под Рапиданом, куда пехота отступила под защитой кавалерии. В конных частях скоро ожидалась новая реорганизация, но Чарльзу было наплевать. Приближался вечер. Небо, окрашенное в густо-оранжевый цвет, казалось унылым. Осенним. Чарльз вдруг заметил, что перо на шляпе Джима, еще несколько минут наклоненное назад, теперь повернуто к дороге перед ними. «Что-то не так, Чарли?» – спросил Джим, заметив его удивленный взгляд. Ветер переменился. Так и было. С севера-запада подул холодный резкий ветер. Слишком холодный для лета. Джим ждал, что Чарльз скажет что-то еще, но не дождался. Он почесал колючую бороду. Странный он все-таки, Чарли. Храбрый, как черт. Вот только какой-то очень несчастный в последние дни. Под порывами резкого северного ветра, прижимавшего к земле траву и заставлявшего трещать деревья, они скакали дальше сквозь оранжевый вечер.